18. Хозяин домика появился примерно через полтора часа наблюдения. Мы с Байкиным уже по третьей кружке пили. Невысокий такой мужик, с совершенно незапоминающимся лицом, чуть упитанный, в соломенной шляпе, вооруженный, как и все здесь, появился из узкого прохода между заборами. На плече у него висела на широком ремне тяжелая парусиновая сумка, которую он придерживал рукой. Обернувшись, пришедший прямо с улицы помахал рукой в сторону акульих зубов, и бармен с вышибалой одновременно ответили ему тем же. Вот так. А за домом по факту приглядывают. Хорошо, что не пустил я Байкина вокруг шариться. Уже бы засветились, и черт знает, чем бы это закончилось. Контакт, а по описанию это был именно он, отпер калитку и исчез во дворе. Затем мы услышали, как хлопнула дверь дома. «Ну что, идти туда или продолжать наблюдение?» «Нет, не пойдем. Вместо этого мы поднялись и вышли из бара. Гостиница «Гамак под пальмой», длинный одноэтажный дом с десятком окон по фасаду, располагалась чуть дальше по переулку, но на той же стороне, что и бар, как раз напротив борделя. Окна у нее были затенены тростниковыми жалюзи, чахлый палисадник перед фасадом огорожен низким заборчиком. Хозяином или приказчиком, даже не знаю, оказался потный, пахнущий немытым телом толстяк с красной, широкой, как блин, мордой и слипшейся шкиперской бородкой. Он сидел за крошечной конторкой, читая газету и попивая пиво из кружки, которую ставил рядом с наполовину опорожненным кувшином литра на 4. И, судя по всему, кувшин у него за сегодня был не первый. «Здравствуй, хозяин!» – поприветствовал я его с порога. «Нам бы две комнаты у тебя снять». «Сними!» – кивнул он. «А я сдам! Есть комнаты!» Голос у него оказался на удивление высоким и к тому же сиплым, никак не вязавшимся с внешним видом. «Окна куда?» «А на обе стороны!» «А с какой стороны тише?» «Тише, когда окна назад, но тогда из нужника часто воняет, если ветер оттуда!» Не слишком заботясь о рекламе заведения, разложил ситуацию толстяк. «А если на фасад, то шлюхи часто орут, а под утро драки на улице почти всегда, так что выбирайте». «Давай одну на ту сторону и одну на эту», — заявил я, вытаскивая из жилетного кармана кошелек. «Это нам как раз лучше всего». «Поближе к друг другу?» — уточнил толстяк. «У меня половина комнат свободна». «Давай тогда поближе», — пожал я плечами с притворным равнодушием. «Давай 2 рубля», — сказал хозяин. «Ключей нет». «На засовы изнутри запирайтесь. Если уходите куда, то все ценное лучше мне сдавайте, а я у себя в кладовке запру». Я выложил 2 монеты из кошелька. Он смахнул их себе в толстую ладонь, поднес к глазам, покрутил, потом кивнул и убрал в карман. На этом все кассовые операции завершились. «Если девок звать соберетесь, то из бардака не ведите, не пущу», — добавил хозяин. «Ко мне обращайтесь, я вызову, не пожалеете». «Понял, как скажешь», — кивнул я. Байкин в разговор не вмешивался. Лишь когда мы ушли от хозяина, вернувшегося к своему пиву, он тихо спросил в коридоре. «Кто в какой?» «Иди пока в тот, что назад, отдыхай. Я стукнусь, когда сменить надо будет». «А что сделать хочешь?» «Посмотреть, не придет ли кто к нему и куда он с утра пойдет». Комната оказалась тесной, совсем чуть-чуть больше, чем двуспальная кровать с москитным пологом, втиснутая в нее. Только и оставалось место ее по кругу обойти. Комаров к вечеру, к слову, стало много, хоть и не столько, сколько в джунглях, а так, вроде как в летний день в российской средней полосе. Могло быть и хуже. Кроме того, на тумбочке стоял маленький бронзовый подсвечник с ароматической свечой, которую я зажег, опустив его на пол, за кровать, чтобы даже отблеск маленького огонька не падал изнутри на окно. В комнате остро запахло чем-то вроде гвоздики и лимона. На комаров это действует. Еще в комнате был жесткий неудобный стул, который я придвинул к окну и на сиденье которого бросил одну из подушек. Без нее он быстро превратится в орудие изощренной пытки. Чуть повернул планки жалюзи, поставив их горизонтально, и убедился, что наблюдать за улицей вполне даже можно, и даже скрытно. Поначалу даже интересно было. Людей за окном прибавлялось, становилось шумно и суетно. Бар «Акульи зубы» был уже почти забит посетителями. Девицы на бордельном крыльце уже не бездельничали, а трудились где-то внутри. Во втором кабаке вовсю шли танцульки, там топали каблуки и визжали девки. Ломбард открылся и даже не простаивал. В него регулярно заходили пьяные, оставляя в залог какое-то свое имущество. А на улице даже две драки случились. Без особо тяжких последствий, впрочем, даже нос никому не разбили. И тут... «Опа!» — сказал я сам себе, чуть не подпрыгнув на стуле. «Давно не виделись». В кривом тупике появились четверо. Во главе компании шел высокий, в белой рубашке и дорогом жилете поверх нее, с маленькой бородкой и бриллиантовой серьгой в ухе. Толстая золотая цепь на шее, такие же браслеты на обеих руках, рукоятка револьвера, торчащего из вышитой серебряной нитью кобуры, была костяной, да еще, насколько мне было видно, золотом отделанной. С ними шли невысокий плечистый крепыш в лихо сбитой на бок шляпе, совсем молодой вертлявый парень в черной рубашке и с двумя револьверами на поясе, висящими спереди рукоятками в бок, и рослый мужик со сломанным носом и ушами в красном жилете поверх красной же рубашки и огромным ножом на поясе. Это помимо револьвера, разумеется. «Фома, Фома, ты все же здесь», — прошептал я. «Даже не знаю, кстати ты или нет». Шулер, бандит и, похоже, что пиратский лазутчик Фома в христианских землях был объявлен вне закона. За его голову, равно как и за головы всех четверых, что шли рядом, была объявлена награда. Немалая за мертвого и в два раза большая за живого. При иных обстоятельствах я бы уже обдумывал, как ее получить, но сейчас у меня другие задачи. И то, что Фома гуляет по совсем небольшому городу вольный, их выполнение никак не облегчает, скорее наоборот. И вероятность наткнуться на него не вовремя очень велика. Это же не Москва, в конце концов. Компания зашла в «Акульи зубы», судя по направлению их движения. Разглядеть даже крыльцо бара из окна не получалось. Выходит, что мы с Петром оттуда свалили вовремя. А вообще надо будет ходить не вдвоем уже, а брать, возможно, еще и братьев Рыбиных, на всякий случай. Потому что встреча с компанией Фомы так просто не кончится, за это я могу поручиться. Контакт из дома не выходил. Виден мне был все больше забор и самый верх единственного окна, выходившего на эту сторону. Сначала там горел свет, потом он потух, и никакой другой активности заметно не было. Отсидев свою смену, я постучал Байкину в дверь и поменялся с ним комнатами. Он ушел наблюдать, а я завалился в кровать, не раздеваясь. Такую же кровать с пологом в точно такой же комнате. Хозяин гостиницы не наврал. Из нужника не слабо так попахивало. Похоже, что септики здесь давно очистили. Но уснуть не помешало. Устал. Контакт покинул дом около 10 утра. Никакой другой активности так и не заметили. Ни Байкин, ни я, дежуривший снова с утра. Контакт вышел, аккуратно затворил за собой калитку, заперев ее еще и на замок, из чего я сделал вывод о том, что места здесь в любое время суток небезопасные, и неторопливо пошел по улице, засунув руки в карманы. Мы шли следом, я метрах в 30, не слишком и скрываясь, а Байкин еще немного отстал, страхуя уже меня. Про компанию Фомы я ему рассказал, а подробности ему не требовались. Захватывали мы эту банду в новой фактории вместе. В лицо он их всех помнил, и, случись встретить, узнать сразу. Контакт шел спокойно, не проверяясь, так, словно ему опасаться нечего. Нигде не останавливался, ни с кем не разговаривал. И так довел нас до городского рынка, что раскинулся слева от входа в порт. С рынка затянуло запахом свежего хлеба. В целом ряду маленьких чайных, вытянувшихся вдоль ограды, с видом как раз на порт, люди занимали столики. Контакт купил у крикливого босого мальчишки газету, зашел во вторую по счету чайную и уверенно уселся за угловой столик, кивнув буфетчику, из чего я сделал вывод, что он здесь гость частый. Поискав глазами Байкина, я подал ему знак, мол, присматривай, а сам направился в чайную. Подошел к человеку, поднявшему на меня глаза от газеты. Спросил его. «Прости, уважаемый, здравствовать тебе. А ты раньше на Золотом Тунце не ходил?» Это было первой частью пароля, и контакт ответил верно. «И тебе здравствовать. Это шлюп, что ли?» «Нет, шхуна из новой фактории. Лицо твое знакомым показалось». «Шхуна, точно», — кивнул он, откладывая газету. «Приходилось видеть». Но сам не ходил и отношения к ней не имею. Но вот тебя помню откуда-то тоже. Где могли встречаться? И отзыв был верный. Если бы он хотел знак тревоги подать, то сказал бы что-то другое. Да в новой фактории, наверное. Доводилось бывать? Ты присаживайся, показал он на стул перед собой. Не раз приходилось, хоть и не в последний год. Ритуал взаимного опознания прошел гладко, как по писаному. Отодвинув стул, я сел напротив. И контакт представился. «Анисим». «Алексей», — ответил я. «Чайку?» «Да с радостью, если не стесню». «Да что ты!» Посоревновались мы в вежливости. Байкин прошел дальше и уселся в соседней чайной, откуда ему хорошо видна была наша веранда и подступы к ней, а я заодно хорошо видел его. У Анисима же он оказался за спиной. Буфетчик поставил перед нами две кружки, большой чайник, накрытый войлочным колпаком, масленку с ножами и плетенку со сдобными булочками. Потом отвлекся на других посетителей. «Я за товаром к тебе, собственно говоря», — сказал я негромко. «Готов ли он?» Вокруг было шумно. Базар уже вовсю работал, так что подслушать нас было бы очень трудно. Не уверен, что даже с соседнего столика нас могли бы услышать, а за ним как раз никого и не было. «Товар готовый, в полной сохранности», — кивнул Анисим, стрельнув из-под лобья глазами по сторонам. «Но держу не здесь, а за городом. Там условия лучше, не испортится». «А забрать могу?» «Почему бы и нет? Но здесь бы не грузил», — он кивнул в сторону порта. «Желающих перекупить много будет. Товар редкий и дорогой. А где загрузиться можно? Есть идеи или самим решать?» «Есть, как-нибудь». Сняв колпак с чайника, он быстро наполнил кружки, придвинул чуть-чуть плетенку, сказав «Угощайся». «Спасибо». Я взял на удивление воздушную, пахнущую ванилью слойку. Вроде много в руке, а чуть сожми, как листочек бумажный. Разорвав ее пополам, начал размазывать масло по ее внутренностям. «Сумеем загрузить. Лодкой. Есть место. Только доставить груз туда надо аккуратно, с охраной желательно». «Понятно, с этим проблемы не будет». Я откусил кусок круассана, иначе эту булочку и не назовешь. Запил чаем. «Отлично просто, а я голодный, кстати». «А похорониться товар еще немного сможет?» «Какие-то проблемы?» Анисим уставился мне в глаза. Глаза у него, кстати, были серыми, пронзительными и взгляд жесткий. Посмотришь в них и подумаешь, что с этим, вроде как рыхловатым маленьким человеком на тесной дорожке столкнуться не захочешь. «Проблем нет, но мне бы еще к другому прицениться хотелось, раз уж на овечьи зашли. Тут и время нужно, и совет бы понадобился». «Совет?» – чуть скинул он бровь. «Советом помочь можно, совсем не грех. Но это лучше в другом месте обсуждать, полагаю, так?» «Верно. Где уже спокойно обсудить все можно?» «Тогда к двум колоколам переходи на складской двор портовый. Увидишь меня возле ворот. Я там всегда ошиваюсь, и люди ко мне приходят все время». «Приду». «Тогда можем все подробно обсудить». Я быстро проглотил остатки круассана и взялся мазать маслом следующие. Надеюсь, что меня кто-то остановит до того, как я обожрусь. «А еще такой вопрос у меня». Решил я проконсультироваться. «Видел я одних людей в городе, из тех, с которыми встретишься, и сразу дело хорошо, если до драки дойдет. А скорее всего, до стрельбы. Мне оно не надо бы сейчас, а уж со стрельбой тут вообще можно на виселице оказаться, так?» «А что за люди?» – уточнил Анисим. «Я тут многих знаю, а кого не знаю, про того узнать могу». «Фома есть такой, разбойник и шулер. С ним Павел, боец, с каким в рукопашную лучше не ходить». «Знаю таких, не стал даже дослушивать Анисим. Опасные люди, хоть и ничейные, кажется». «В смысле?» «Ни на кого из отцов города непосредственно не работают. Наемники, скорее. Их тут многие знают. Так чем помочь могу?» как здесь конфликт разрулить без того, чтобы под суд попасть? С этими? Анисим пожал плечами. Тут правила какие. Кто первый стрельнул или ножом пырнул, тот и виноват. Если, конечно, не толпа одного бьет. А вообще суд здесь пока справедливый больше. Выборные судят. Пока? Пока. Он чуть усмехнулся. Меняется власть на острове понемногу. Раньше вольный был, теперь в вольницу превращается. Года три назад можно было дверей не запирать, а сейчас сам видишь. И если бы Фома этот на кого-то из князей местных работал, то я бы посоветовал тебе просто с острова убираться. А сейчас что посоветуешь? Я бы сейчас это посоветовал. Да совета ты не послушаешь, вижу. Поединки здесь легальны, дуэли. Если при свидетелях и заранее правила оговорили, хоть на кулаках, хоть на ножах, хоть на револьверах, хоть на пушках корабельных, как договоритесь. Кстати, Фома твой, я думаю, сам про это знает. Стрелок он хороший. Слышал про то. И хорошо, что слышал. Вот так и прикидывай. Отобедав на борту яхты, я направился к складскому двору, сопровождаемый Байкиным и идущими поодаль братьями. В порту все было как в иных портах. Шум, грохот колес, мычанье валов, волокующих большие телеги, скрип талей, суета. Порт и есть порт, товар грузят. Была здесь и охрана, все больше крепкие мужики с револьверами и карабинами, с красными повязками на рукавах, по цвету флага вольного острова. Порт же, насколько я успел узнать, принадлежал некоему Артемию Блажному, самому богатому человеку на Овечьем, так что и охрана, наверное, на него работает. Обойдя огромную телегу, груженную мешками с тростниковым сахаром, я увидел ворота складского двора, а возле них Анисима, болтающего с какими-то двумя молодыми парнями. И не просто болтающего, но явно ставящего им задачи. И в довершение их разговора он сунул каждому по несколько монет в ладонь, после чего те быстро ушли, явно куда-то заторопившись. «А, пришел», — поприветствовал он меня. «Ну, пошли, по набережной прогуляемся. Там нам никто не помешает. Это твои за тобой идут?» Он глазами показал в сторону моего прикрытия. «Мои. Это не из-за тебя. Это из-за Фомы, предосторожности. Пришлось объяснить. Не с руки мне с ним одному встречаться». «Это правильно. Фома один не ходит. Я не видел. Это уж точно». Мы пошли через складской двор, держась поближе к забору. «Так что тебя еще интересует?» — спросил Анисим, когда мы прошли через склады насквозь и оказались на пустынном каменистом пляже. «Кто-то из пиратов с Тартуги здесь живет постоянно?» «Живет. А как же без того? Никон Большой, например. За руку не пойман вроде. Сам себя купцом зовет. Но каждый, кому нужно, знает, что у него две яхты под флагом ходили. Еще Гасан Борода из Турок. В турецком квартале и живет. Он у них вроде как за старосту теперь. Арсений Плотников. У него теперь все плантации на Кривом острове. Но сам то здесь живет, то там». «Вон тот мыс, видишь?» Анисим показал на выступающий в море длинный, заросший лесом мыс. «На той стороне бухта маленькая, и там дом у него, и яхта стоит». «До сих пор пиратствует?» — уточнил я. «Нет, на Кривой ходит, по другим делам. В Атаге нет больше. С десяток мордоворотов при нем постоянно, да и все. Они и охрана имения, они и телохранители. И девок у него с десяток, вроде наложниц». «С десяток?» «Я не про девок, а про мордоворотов». «Здесь десяток. Они и охрана, и яхты, экипаж. На Кривом больше, надсмотрщики и все такое. Из негров все больше. Но если надо ему конфликт или что, то есть кого позвать и с кем объединиться». «Это не так важно», — усмехнулся я. «Конфликта не ожидается. Не планирую я конфликта. А как вообще Тартуга с Овечьим связана?» «Через этих людей, что я назвал». Анисим остановился, поставил ногу на небольшой камень, покачал его, потом пошел дальше, заложив большие пальцы за широкий толстый ремень. Потом торговый совет острова, который тут всем заправляет, в делах с пиратами почти полностью погряз. Блажной, например, все захваченные суда скупает, на своей верфи перестраивает и гонит на продажу. Турецкие к христианам, а к туркам христианские. Не попадался? Хорошо переделывает. Не слышал пока про скандалы. И подозреваю, что покупатели тоже в курсе, поэтому не везде на них ходят. Берут так хорошо, если за полцены. «А карта острова и города у тебя есть?» — сменил я тему. не слишком хорошая. Кроки. Сам рисовал», — поморщился он. «Не озаботился тут никто картами. А как город застраивается, сам видишь. Черт ногу в нем сломит, разбираясь. А на кроках своих отметить можешь дома этих вот Гасана, Никона и Арсения?» «Могу, почему нет? Только ты с карта это не попадись». «Не попадусь». «И это, с задумками своими ты меня не подставь». Он снова в упор посмотрел мне в глаза. «А ты к этому делу никаким боком не будешь. Мы все сами. Ты смотри, если яхту Плотникова захватывать решишь, ничего на ней не найдешь. Ни один суд такой абордаж законно не признает, а доказательств того, что он на Тартуге разбойничал, на самом деле нет». «А татуировка на шее?» — уточнил я, вспомнив рассказы. «Татуировка для дураков хвастливых, а Арсений всегда умным был». «То есть не обязательно они?» Тут уже с рассказами разночтение получалось. «Нет, совсем не обязательны. Это обычно самая басота делает, из тех, кто своей смертью точно не помрет. А капитаны, как я понимаю, так не нарываются. Но точно не скажу. Про Тартугу мало кто знает. По их понятиям вообще говорить с чужими про нее нельзя. Ни о чем, даже про погоду. Услышит кто из своих, что треплешься, язык отрежут и щеки располосуют». «Вишь ты как». Только и покачал я головой. «А ты мне вот что скажи». Анисим зашагал дальше. «Сколько мне человека в ожидании держать?» «Он у тебя что, где-то в подвале прячется?» «Почти что. И боится здорово. И ищут его». «Могут найти?» «Да не должны. Но сам понимаешь, как оно бывает. Кажется одно, а на дело другое получается. Чем больше ждешь, тем больше времени для нехороших случайностей». Я подумаю. И скажу завтра или послезавтра. Мне сперва карта нужна. А для начала объясни хотя бы, как дома перечисленных лиц искать. Трудно?» «Да ничего трудного. Дома-то не рядовые хибарки. Найдешь. Я объясню».